А вскоре, спасаясь от нашествия, сошлись в Переяславле все полевые дозорники, и застыл город в тревожном ожидании. Всю ночь не смыкали глаз воины на крепостных стенах окольного города и детинца. И наутро увидели кочевников. Те двигались неторопливо, их кибитки и конные отряды покрыли всю степь. Медленно подошли их сторожи к городским воротам. А потом появился гонец от их князя Балуша и вызвал для разговоров Всеволода. Переяславский князь, не таясь, с малой дружиной выехал навстречу Балушу, и они встретились на берегу Трубежа. Через толмача Балуш сказал, что зовут его народ половцами, что они не враги русам, а воюют лишь с торками, которых гонят в сторону заката солнца, что хотят они владеть диким полем, где имеется вдоволь пастбищ для бесчисленных половецких коней. В знак мира и дружбы протянул Балуш переяславскому князю лук, колчан со стрелами и аркан, оружие половецкого всадника, а в обмен получил от Всеволода меч, щит и копье. Хмуро сидели вокруг Балуша на конях ближние его люди, вглядываясь в лица русов, осматривали переяславские валы, ворота, подходы к городу. Русы, в свою очередь, смотрели с тревогой на угрюмых черноволосых всадников, на их невысоких лохматых лошадок, на великое множество этого нового народа, дошедшего до переяславских стен. И смутно было на душе у русов. Каждый из них понимал, что нового, неведомого еще врага наслал Бог на русскую землю. И не на год, ни на два, а на долгие и тяжелые годы. И был это первый приход половцев на Русь. Рассказывал Пестун, и тревогой сжималось сердце маленького княжича. Он знал, что с тех пор больше не выходили в русские пределы половцы, но сила их множилась год от года. Едва малая конная дружина выехала за валы окольного города, как разговор между всадниками постепенно стих. Впереди ехал боярин Гордята, за ним дружинники в полном вооружении на сильных и быстрых конях. Следом рядом с Владимировым Пестуном два отрока, Владимир Мономах и сын Гордяты Ставка Гордятич, друг маленького княжича. А за ними снова вооруженные дружинники. В этот день Владимир захотел посмотреть Змеевы валы, что испокон века охраняли Переяславль от набегов печенегов и бериндеев, торков и вот теперь половцев. Весело было утром в диком поле. Кажется, никого нет вокруг. А поле полнилось самыми разными звуками. Тут и жаворонок поет, и птахи какие-то невидимые подпевают ему, и суслики подсвистывают. Кажется, что слышен даже тихий шелест, еще не выгоревший на солнце молодой майской травы. Светло и празднично летним днем в диком поле, как в просторной и теплой горнице. Мирное и безмятежное лежало оно перед всадниками, как ровный зеленый ковер. И весело и светло на душе было у маленького княжича. Хотя суровые и молчаливые были сопровождающие его отцовы дружинники, хотя и предупреждал его боярин Гордята, что опасная эта затея — ехать к валам в эти дни, когда половцы в любое время могут выйти к рекам Трубежу и Альте. Но Владимир упросил отца отпустить его. Сколько уже раз слышал княжич рассказы и былины о лихих схватках с кочевниками на южном русском порубежье, о страшных сечах и смертных единоборствах, и неизменно в этих рассказах и былинах упоминались таинственные змеевы валы, которые стояли на страже русской земли. Уже час с лишним двигался отряд по степи. Солнце подходило к вершине неба, когда дружинники заметили скакавших в их сторону во весь опор двух конных. Вот всадники подъехали ближе, остановили коней и долго вглядывались в приближавшийся отряд. Потом будто осмелели и снова пустили коней быстрым бегом. Разом насторожились дружинники, схватились за мечи, вздрогнул сердцем и Владимир Мономах. А вдруг это враги, половцы, их передовая сторожа? Вот сейчас исчезнут они, растворятся среди этой травы и бледно-голубого неба, и оттуда, где земля вплотную подходит к небу, понесется на них половецкое войско. Но нет. Тревога оказалась напрасной. Блеснули на солнце русские шишаки, дрогнули за спиной у конных на легком ветру полотняные накидки. То были переяславские дозорщики со змеевых валов. Они стояли в стороже на одном из насыпанных между валами курганов и несли свою дозорную службу.